Вифлеемская ночь опустилась шатром и покрыла просторы земные. Колыбельную песнь затянула. Гасли в домах, все стихало кругом. Вифлеем мирно в сон погружался. Лишь Иосиф с Марией забыли о сне необычно. Кто же этот рожденный в святом естестве, а младенец спокойно спал в яслях? Дивен был его лик в свете тусклой свечи. Сошел человеком на землю в ночи, но не встретил Мессию родился Христос, хор с небес возвестил. Слава Вышних Творцу за спасение.